Андрей Розальев, Максим Злобин, Темный охотник, том 2. Глава 13. Каждому свое. Подглядывать из окна как-то не солидно, так что всю картину, разворачивающуюся на соседнем участке, я наблюдал, сидя на крыше. Нырнул в тени, на самую поверхность, чтобы картинка не подтормаживала, и наблюдал. По горячим следам к Лангранжевой группе прибыла, как я понял, охрана пирамиды. Те самые мужики, которым дорогу переградили мои жирноватые остроносы. Не знаю, как они добрались сюда, то ли в объезд, а то ли нарвалов растолкали, не суть. Полномочий у ребят было немного. И пока что обошлось даже без рукоприкладства. Охранники просто вывели группу Лангранжа на участок и поставили всех в рядок, на колени. Ну и плюс машины проверили. Надо было видеть, как просияло лицо одного из охранников, когда он приволок из гаража сумку с наличностью. По всей видимости, какой-то штраф в случае потери выручки им все-таки грозил. Мужики махали оружием и наперебой кому-то звонили. Кому? Вот тут вопрос. Но явно кому-то серьезному. Машина, что прибыла следом за ними, была вообще без каких-либо номеров и опознавательных знаков. Черная, как смоль, наглухо тонированная. Да чего уж там. С нее даже логотип скрутили, если таковой вообще был. Плюс ко всему, она была зачарована не хуже кокоса Евгенча, если верить астральному зрению. Такую не вскрыть, не подорвать. Из этой бронированной дурынды вышли трое. Все по канону. Амбал, высокий дрыщ и фигуристая Чикса. Амбал оказался индейцем, дрыщ — негром. А девка походила на славянку. Одета неброско. Не в треники и олимпийки, конечно, но все равно по-спортивному. И все под стать своей машинке, аж светятся от дара. Я даже подумал, не стоит ли мне все таки зашкериться в доме. Вдруг кто-то из них способен разглядеть тенеходца. В итоге забил. Разглядят, тогда и буду решать, что делать. А тем было не до того, чтобы по сторонам глазеть. Ну и здесь разговор с группой Лангранжа пошел пожестче. Тех двоих, с которых мы и снимали слепки для вуали, пронесло. Их просто засунули в багажник, а вот с остальными... Дархану прилетело в ухо, да так, что он в воздухе перевернулся. Завалился, прикрылся руками и начал причитать о том, где, что ничего не понимает. Ну а фигуристая Чикса взялась за Лангранжеву девку, в которую обращалась Ариэль. Протащила ее несколько метров за волосы по земле, повалила, а затем встала ногой на ладонь и начала задавать тихие вопросы. Жестко они, конечно. Жалко ли мне было группу Лангранжа? Нет. Вертел я вот эту сомнительную идею, что виновата не оружие, а палец, который спустил курок и бла-бла-бла, бла-бла-бла. Если воспринимать эту сентенцию буквально, то да, согласен. Обижаться на кусок железа, не прибегая к помощи шизофрении, как минимум странно. Но если за метафорой оружия прячутся живые люди, то тогда будьте любезны пройти нахер с такой отмазкой. Она детская, она тупая. Группа Лангранжа была свободна? Да, конечно. Там даже о воинской повинности речь не шла. Они действовали по собственному желанию? Да. Они получали со своих действий профит? Да, не сомневаюсь. Когда на 2 недели остались без своего приработка, очень даже расстроились, значит, виновны. И результат их действий налицо. Прямо сейчас на первом этаже моего дома сидят аж 5 девчат, которые по их вине попали в рабство. А сколько не сидят? А сколько они мужиков сдали? Причем сказано это было как о скоте. Так что поздно рассуждать про курки и пальцы. «Платите по счетам, ублюдки!» взвыл Дархан, когда за него взялся амбал-индеец. Причем взялся не физически. Не знаю, есть ли у ацтеков свое название для менталистов? Воин мозгоклюй, например, или воин мигрень? Но речь сейчас шла именно о техниках угнетения сознания. Сейчас Дарханчик чувствовал свой мозг как средоточие боли. У него даже носом кровь пошла. А разговор при этом шел типовой и интересный. «На кого работаете?» «Мы ничего не понимаем, а!» «Зачем вы это сделали?» «Мы ничего не делали!» Скукотище, короче говоря. Спустя 5 минут возни на лужайке, остатки группы Лангранжа погрузили в бронированный автомобиль и увезли. Либо на более детальный допрос, либо на раскопки собственных могил, тут уж мне неизвестно. На телефон мне, между тем, одно за другим сыпались сообщения. «Вышли, все нормально. Все хорошо. Я дома. Пушистиков прихватил». Впечатлениями с друзьями мы поделимся завтра. Ну а пока что я спустился вниз к инфернам. И только тут я обратил внимание на то, какие же все-таки они отборные красотки. Покуда на девочках красовались рабские ошейники, все мои мысли текли совсем в другую сторону. Ну а тут... Тут, конечно, разглядел. Сложенные как богини, и явно дружны со спортом. К тому же ничем не обделены, то есть все вторичные признаки, которые... Блин. На чего я слова-то подбираю? Сиськи! Сиськи при них, при каждой. Как полагается, по 2 штуки. Загляденье и только. Тем более, что их наряд, состоящий из короткой юбочки и едва держащегося на сиськах легкомысленного топика из невесомой ткани, оставлял очень мало простора для фантазии. Так еще и милые мордашки, когда не оскалены от злости, оказались, ну, прямо ми-ми-ми, инферняшки. Лучшего слова и впрямь не подобрать. Плюс ко всему, когда я увидел их рядом, уловил четкие различия в цвете кожи. Одна из инферн была ярко-маковой, точь-в-точь, как Ариэль. 2 другие бледные, будто белый носочек, случайно постиранный с чем-то красным. Ну а кожа последней, 4-й инферны, наоборот, оказалась потемнее, я бы даже сказал, в сторону коричневого. Так. Пожалуй, хватит пялиться на девчонок. В противном случае, если не тормознуть, то при нынешнем моем гормональном фоне может получиться неловко. Пора бы уже, Артём, пора. Слишком долго ты без женской ласки. Не сказать, чтобы я слишком много пропустил. Когда я спустился вниз, девушки до сих пор представлялись друг другу. Понимать инфернский язык — это одно. Он не сложнее того же русского. А вот понимать все эти их титулы, имена собственные и географические названия — это совсем другое. Это не понимать надо, а знать. Для такого надо пожить у них и с ними. Еще книжек в идеале почитать, исторических каких-нибудь. Так что пока я в разговор особо не лез, а стоял чуть поодаль и выхватывал из речи знакомые слова, которых, по правде говоря, было немного. «Тан вексис разбалгра, вир фервира, ариабрах срезриал, балгра крест домиринга, ват врада енумгра», представляла принцессу Ариэль, остальным девушкам ее, судя по цвету кожи, соотечественница. «Это она сейчас что, демона пытается призвать?» — подошла ко мне Габи. «Да нет, просто титул, типа ее сиятельство, благородная госпожа, Ариабрах Срезиель, ну и так далее», — попытался я перевести. «Если честно, я сам половины не понимаю». «Удивительно, что ты вообще что-то понимаешь», — прищурилась ушлая ацтечка. «Хотя нет, в твоем случае это уже не очень удивительно». Но главное из разговора я все-таки вынес. И вкратце пересказал Габи. Инферняхи оказались родом из одного мира, но из разных княжеств. Красненькая, непосредственная подданная Ариэль. А вот все остальные — иностранки, инокняшки, короче, из других земель. Но даже несмотря на это, бывшие рабыни держались с принцессой подобающим образом, сдержанно, уважительно, не забывая про этикет. И у всех инфернях была почти одна и та же история. «Я такая-то и оттуда-то, в составе такой-то группы для зачистки разломов, прибыла туда-то. Мы вошли, нас вырубили, очнулись в ошейнике. Было это тогда-то». Кто-то пробыл в пирамиде 1/2, а кто-то несколько месяцев. Сказать «всего несколько месяцев» у меня не повернется язык. Даже час в статусе раба может наложить отпечаток на всю оставшуюся жизнь. «Меня зовут Нага», — представилась последняя из девочек, темненькая и как раз та самая, что сделала из бутылки розочку. «По моим прикидкам, я провела в храме 2 года. Выучила местный язык, правда, пользы мне это особо не принесло». 2 года. Понятно, почему ей так не терпелось вгрызться в глотку своим обидчикам. Отдаю рогатой должное, я бы на ее месте не утерпел. Забил бы болт на все инструкции, как давай огоньком подметать и жрецов, и зрителей. Так, 2 года. Разная география. Совершенно разные разломы. Прикидываем самую малость дедукции и получаем вывод о том, что Лангранж и его группа работали при помощи одного и того же артефакта, но в разных разломах. В тех самых, на которые указал мне Жихарев в самом начале. В тех самых, что я по незнанию чуть не закрыл. Чёрт! Ну, ничего. Некоторым девочкам я перекрыл путь в родное княжество, но мир-то у них, как ни крути, один. Так что ничего страшного, я не натворил, не успел. Хотя был очень близок. Если бы тот день пошел чуть по-другому, и я бы, например, за место рыбалки с Евгеновичем хорошенько выспался, то вполне мог бы пробежать за ночь по всем 5 лангранжевским разломам и закрыть их к чертовой матери. Вот тогда было бы действительно хреново. А может... Может, все вообще не так, как кажется? Может, артефакт открывает портал в мир инфернов в любом разломе, куда ни отнеси? Стоит найти ответ на один вопрос, как тут же появляется еще 2. Головоломка ети ее мать. Кто куда после перерождения брата Артемиса понесло в частные детективы для рогатых принцесс? «Принцесса Ари, вы пришли в этот мир за нами?» — спросила Нага. Расшаркивания наконец-то закончились. Теперь я понимал все, о чем шла речь. «Нет, я очутилась здесь так же, как и вы все», — покачала головой Ариэль и кивнула в мою сторону. «Меня спас вот этот молодой человек. Он же организовал и операцию по вашему вызволению. Знакомьтесь, Артем Чернов, охотник на разломных тварей из племени людей». «Охотник?» — Нага уставилась на меня во все глаза. «Неужели из самого ордена?» «Не знаю, о каком ордене ты говоришь», — поспешил я успокоить девушку. «Но нет, трудности перевода. Я просто ваш коллега, здесь нас называют егерями». Все замолчали. Какое-то время рогатые переглядывались, а затем Нага протянула мне руку. «Спасибо тебе, егерь», — сказала она, и я ответил на рукопожатие. Впрочем, это было чуть ли не локти пожатие. Слишком уж высоко скользнула ладошка Наги. Тут же ко мне подошла вторая инферно и повторила ритуал, а за ней 3-я и 4-я. Приятно, черт его дери, что девочки отреагировали именно так. Они стали бахаться на колени и всяко-разно лебезить. Сразу видно — войны. Дисциплинированные солдаты. И пускай я ничего не могу поделать с тем, что все они выглядят будто влажная фантазия студента-демонолога, но хотя бы в остальном у нас с ними проблем возникнуть не должно. Уж эти инферняхи не погонят меня в магазин за ананасом и массажным креслом. Скорее уж за оружием и доспехами. Кстати, а почему бы и нет? Тем временем слово взяла Ариэль. «По поводу вашего вызволения. Боюсь, что дома никто даже не подозревает о нашем пленении. Никто даже не думал вас искать. И меня, скорее всего, тоже искать не будут». «Векскрунда двор брагат!» Нага, по всей видимости, оказалась самой вспыльчивой из рогатых. Вон как орёт, ругается. «А подару ты у нас кто, красавица?» «Ух ты, лекарь!» «Базару нет. Удивило. Вообще не ожидал. Телепортация и дар огня у всех инфернов зашит по умолчанию. А вот все остальное уже считается редкостью. И уж тем более лекарь». Я быстренько проглядел астральным зрением других девочек. «Бедные. Не слабые физички, а вот красные. Ух-ху-ху. Я даже теряюсь в поисках правильной формулировки. Все-таки многомерная вселенная, как становится понятно из ее названия, многомерна, так еще и бесконечна. Так что вешать ярлыки — гиблое дело, но... Если нужен четкий референс, то пусть им будет Ницали. Краснокожая инферно оказалась универсалкой с уклоном в анимализм. Вот только если воин-орел дружил в основном с гадами, то девушку слушались вообще любые животины. Надеюсь, у нее на этой почве не случится конфликт с белкусами. А то не разберется, что к чему, и попробует свои фокусы на высшей расе. Те ведь и обидеться могут. И обидеться, и на подушку нагадить. А там уже глаз за глаз, зуб за зуб. И вот, пожалуйста, понеслась полномасштабная межвидовая война. Так, опять отвлекся. Пока Ариэль как можно спокойнее пыталась объяснить девочкам, что их пропажу в родном мире считали обычным несчастным случаем, то бишь неконтролируемым закрытием разлома после того, как в него вошла группа, я сосредоточился на другом. Из тысячи вопросов, которые роились в голове, нужно было выбрать парочку главных и начать работать в их направлении. Подумаем. Первый вопрос такой. Вся эта херня происходит только в Арапаха-Сити или же вообще повсеместно? Может статься так, что вокруг эпицентра работают сотни таких вот лангранжей? Может. А если это так, если это беда мирового масштаба, то я даже приблизительно не представляю, когда буду готов схлестнуться с теми, кто на самом верху. Ладно, как бы оно там ни было, начать расследование стоит с верховного жреца. Как там его зовут? Чипахуа? Короче говоря, сначала надо взять за жопу жреца, а там уже и прояснится. Ну а самый актуальный вопрос номер два. Что мне теперь делать со всей этой толпой инфернях? Кукушка, сколько мне до нервного срыва осталось? Да. Технически соседский дом сегодня освободился, так что надо бы наведаться к мистеру Уху. Но даже если я обеспечу себе личное пространство, все равно... «Принцесса Ари, ты обещала нам право мести!» «Так», — я глянул на Нагу как можно суровей. «Никакого нахрен права мести! Пока я не выясню, кто за кем стоит и как далеко эта цепочка растянулась, никто из вас, девушки, и шага в сторону пирамиды не сделает». «Но ведь принцесса Ари...» «Я все сказал!» «Слушайтесь Артема», — вмешалась Ариэль. «Я понимаю, о чем он говорит. И он действительно все делает правильно, так надо». «Спасибо», — я кивнул рогатой и продолжил. «Девчонки, вы все здесь находитесь нелегально. В этом мире прав у вас не больше, чем у буханки хлеба. И при этом вас ищут. Уже ищут», — надавил я на слова. «Уж поверьте, и если вас найдут, то обязательно снова наденут ошейник, а то еще чего хуже придумают. Так что ваша ближайшая задача — сидеть дома, не отсвечивать, и радовать глаз. С последним вы уже, кстати, справились, умнички. Справитесь и с остальным». «Егерь Артем Чернов», — на сей раз Нага обратилась спокойно и сдержанно. «Мы воины, а не содержанки. Мы слишком долго были в заключении. Позволь нам хотя бы...» «Чистить разломы?» — закинул я удочку. «Что?» — синхронно воскликнули все пять инферняшек. «Что?» — изобразил я удивление. Не знаю, что там хотела предложить мне рогатая лекарша, но я уже увел разговор в нужную степь. Хитрожопый баронский внук только что обзавелся своей первой командой для зачистки разломов. Вместе с Ариэль фул комплект получается, кстати. Обвесить девок артефактами для усиления, дать по стопке егермейстера, на ход ноги и в путь. «Но...» Они растерянно переглянулись, при этом их лица все сказали без слов. Просто они не могли в это поверить. Вернуться к своей работе, снова ощутить себя прежней, а не... Пожалуй, не буду уточнять у девушек, в чем состояли их обязанности. И по лангранжу понятно, что далеко не только напитки разносить. «Так и быть», — притворно вздохнул я. «Хотите чистить разломы, значит, будете чистить разломы. Завтра-послезавтра найду для вас соответствующую экипировку. Заказы принимаются, но не сейчас. Сейчас прошу меня простить». Я галантно кивнул сборищу рогатого бабья. «Мне нужно подумать». «Я еще немного посижу, узнаю, может, что девчонкам нужно из...» Габи запнулась. «Ну, из женского». Молча кивнул ей. Я уже было дело двинулся к лестнице на второй этаж, как тут меня осенило. «Кстати...» — обернулся я. «Девчонки, вы могли этого не заметить, но на самом-то деле в вашем вызволении участвовала целая команда. 12 человек. Ваша принцесса и двое белкусов. Завтра вечером все мы соберемся в этом доме, чтобы отметить удачный исход дела. И с вашей стороны было бы весьма уместно их отблагодарить». «Как?» — без промедления отозвалась Нага. «В нашей компании сложилась добрая традиция», — сказал я. «Когда мы собираемся вместе, кто-то из нас готовит какое-нибудь интересное блюдо. На всех. И вот если бы вы изъявили желание...» «Ни слова более», — опять она. «Я приготовлю свой фирменный крелив в гарон флет». Слабо улыбнулся я. «От одного названия слюнки текут. Наверняка должно быть очень вкусно. Подготовь на завтра список необходимых продуктов, ладно?» «Конечно». «Ну вот и зашибись. Большое дело сегодня сделали. Хороших девочек из рабства спасли, а плохих ребят наказали. Но завтра, стало быть, шопинг, вечерняя пьянка и обязательно ночь любви. Не знаю, правда, с кем». «Ха! Вот казалось бы, да. Даже среди всех этих интриг и ограблений я всегда нахожу время на то, чтобы по-человечески отдохнуть. Интересно, как это работает?» «Так случается, потому что человек всегда найдет время на то, что действительно хочет, или же... или же это кодекс за мной приглядывает». Часом ранее. Пирамида. ВИП-ложа. «Учти, что весь ущерб я взыщу с тебя!» Жрец помотал перед лицом месье Лангранжа своим трясущим от злобы пальцем, а затем схватился за телефон. «Ну так взломайте эту грёбаную дверь!» — крикнул он кому-то на том конце провода. «Какой к черту ущерб? Да что здесь вообще происходит? Как так вышло, что сначала посыпался стабильный заработок, а теперь и вся карьера месье Жан-Жака?» Сейчас он искренне пытался собрать в кучу мыслей и понять, как и откуда здесь появились ребята из его разломной группы. Неужели эти олухи, оставшись без работы, и впрямь кинули обидку на весь мир и решили ограбить пирамиду? А потом-то куда? Бежать? Неужели они и правда думают, что такое сойдет им с рук? «Чепахуа, у вас точно все под контролем?» Лангранж слышал, но не слушал разговор жреца с мэром. Сейчас он не просто не понимал, что думать. Сейчас он даже не понимал, что ему надлежит чувствовать. Прошла минута, мэр ушел, а жрец Чепахуа остался и вновь разразился бранью. «Лангранж, ты и твои люди идиоты! Да я тебя сгною! Да ты у меня!» «Так», — подумал месье Жан-Жак, — «стоп. Кажется, я понял, что я чувствую». Да, посыпался заработок. Да, посыпалась карьера. Но ведь не вся жизнь, верно? В отрыве от Арапаха-Сити, грёбаной базы, грёбаных жрецов, этих грёбаных, трижды проклятых рогатых девок, вся жизнь месье Лангранжа — веселый карнавал. Младший из племянников уездного барончика из захудалого рода, так еще и неодаренный, он прибыл на континент с целью любым способом преуспеть на чужбине. И преуспел. Преуспел так, что теперь сам патриарх вылизывает ему задницу и просит денег. Лангранж сделал себя сам. Лангранж сам выбился в люди, сам закрыл долги рода и сам наколотил себе денег на несколько жизней вперед. Да, неправедным путем. Ну и что, а? Что теперь-то? Важен результат на длинной дистанции, а результат есть, да еще какой. Лангранж уже победил. А теперь на него, на победителя, орёт какой-то клоун в золотых сережках. «Если ты сегодня же все не исправишь, то же завтра утром твоя голова будет катиться по ступеням храма. Ты понял меня? Ты понял, идиот?» Жан-Жак начал закипать. Он закипал все сильнее и сильнее. Градус повышался с каждым словом, произнесенным вслух этим ублюдочным индейцем. Но от точку кипения мсье Лангранж прошел в тот самый момент, когда буквально из воздуха на шее жреца материализовался антимагический ошейник. Грёбаные одаренные со своей грёбаной магией всю жизнь стояли костью в горле у месье Лангранжа, ну а теперь... «Пошёл ты нахер!» — прошипел Жан-Жак, схватил тщедушного жреца за грудки и выкинул с балкона. «А нехрен было орать!» — подумал месье Лангранж и поглядел вниз. Старик-жрец валялся на полу меж зрительных рядов, корчился и, что было мочи, стонал. «Жив. Пусть так. Плевать, по сути дела. Вообще плевать. Ну а теперь на выход. Прочь, прочь, прочь, прочь из зала, прочь из пирамиды, прочь из этого грёбаного города, который уже набил месье Лангранжу оскомину. Жрецы не успеют опомниться, как он уже пересечет границу с США и выбросит документы на это чудное французское, будто бы по приколу выдуманное имя. Жан-Жак Лангранж, да? А чего не Василий Пупкин-то сразу? «Гори оно все огнем!» — заорал бывший месье Лангранж в тот момент, когда его автомобиль покинул Арапаха-Сити, а затем победно расхохотался. Отсмеявшись, он проверил, нет ли за ним погони, а затем остановился на обочине, вылез из машины и закурил. Теперь, немного успокоившись, он вспомнил об одной мысли, которая крутилась у него в голове вот уже несколько недель подряд. Все его беды начались с того, что на базу приехал новенький, Артём Кириллович Чернов. Хрен знает, к чему именно он приложил руку, и хрен знает как. Что-то делать теперь слишком поздно, и отыграть жизнь назад никак не получится. Но теперь в голове экс-Жан-Жака оформились три неоспоримые истины. Очень жаль, что он лишился такой делянки. Очень хорошо, что он заранее все продумал и был готов к экстренному отходу. И третье. Когда-нибудь при встрече он обязательно отомстит Чернову. С чего бы ему встретиться снова? Что ж, рано или поздно Артём вернется домой, на родину. А родина у них с месье экс-Лангранжем одна. «Чернов, ты меня слышишь?» По-русски заорал месье Жан-Жак в сторону города. «Слышишь? Слышишь? Слышишь?» Почти сразу же вернулось эхо. «Ну, Чернов!» Лангранж в сердцах потряс пухлым кулачком. «Ну, погоди!» Глава 14. Двери. Ночь. Светят звезды, и тишина кругом такая, что можно оглохнуть. Снег валит крупными хлопьями, которые тают, не долетают до земли. И кажется, что это не снег, а дождь. И я, молодой охотник, сбежавший из-под присмотра наставников, чтобы найти свою мать. Названную мать. Та, что родила меня, отдала свою жизнь мне. К сожалению, обычное дело среди охотников. Кого не спрашивал, почти у всех матери не пережили их рождение. Слишком мощная у душелова энергетика. Далеко не каждая женщина способна пережить беременность и роды. Тем более рабыня без дара. И без помощи целителей, которые рабам не положены. Так что воспитывала меня другая женщина. И она, и моя мать, и я сам. Все мы принадлежали одному и тому же человеку. Возможно, он даже был по-своему неплох. Он даже хотел освободить мою названную мать и жениться на ней. Вот только очень долго собирался. Один сосед напал на другого, убил, забрал себе все имущество. И рабов, конечно. Мне тогда, совсем еще мальчишке, не повезло. Меня ранили. И новый хозяин просто бросил меня, оставил умирать. Но кодекс не позволил. Брат ордена нашел меня, исцелил и взял в ученики. Так началась моя новая жизнь. Обыденная история, такую или похожую, может рассказать едва ли не каждый первый из братьев. Вот только я не забыл. И когда почувствовал, что окреп достаточно, я сбежал. И вот сейчас я крался в чужой дом с одной единственной целью — найти ту, что воспитала меня. Мне даже не пришло в голову попробовать договориться, уж не знаю почему. Как показали дальнейшие события, я бы и не договорился. И я нашел ее. Эта картина навечно осталась в моей памяти. В подвале открываю последнюю дверь и вижу за ней маму. Избитую и едва живую. Когда я снял с крюка ее связанные руки и положил ее на скамью, она пришла в себя. Узнавание промелькнуло в ее глазах. «Артемис, мой мальчик», – прошептала она. «Как же ты вырос». Она глубоко, с облегчением вздохнула и испустила дух. Я плакал. Я умолял ее не уходить, я даже попробовал удержать ее душу, но тогда моих навыков для этого оказалось недостаточно. Именно тогда меня впервые коснулось темное. Как будто дуновение ветра всколыхнуло свечу. «Они все виновны», – прошептал голос. «Все, все, все!» Я проснулся от женского крика за стенкой. Поначалу я даже не понял, что случилось, слишком свежими были воспоминания. Я весь в крови, стою возле пепелища. Я убил тогда всех, кого нашел, разрушил само здание, а потом сжег его. Неплохой получился погребальный костер. Там меня и нашли братья, уже на утро. Этот сон не снился мне уже сотню лет, но я ничего не забыл. А сейчас, в новом мире, в моем доме, кто-то кричал от ужаса. «Аура! Фу, блин! Видимо, сон спровоцировал». Я убрал давление, и крик стих. «Интверняшки, ну да! Простите, девочки, я не специально». Повернувшись на бок, я улыбнулся. «Я все помню, мама. Каждый получит по делам своим. Никто не уйдет обиженным». Утро выдалось шебутным. Приехала Габи, привезла целый ворох одежды всех размеров, в основном простой и практичной. Шорты, майки, штаны. Полагаю, нижнее белье тоже. Уточнять не стал. Вместо этого уточнил, у кого из девушек какие предпочтения по оружию. И, позвонив Илюхе, угнал с ним в его лавку. Девочки умные, догадаются не высовываться. Ариэль за неделю уже вроде усвоила. «Да. На такой бочок не каждый волчок сумеет распахнуть свой хавальник», — думал я, глядя на Нелли. Илхуитлова жена уже заканчивала запаковывать мои покупки. С любовью паковала, тщательно. В крафтовую бумажку, с разноцветными ленточками и даже, вот тут я прям охренел, с восковым оттиском, изображавшим эмблему лавки. Не сказать, чтобы я просил, или это было так уж необходимо, но раз вызвалось... Чё нет-то? Красивенько. Девки наверняка оценят. До полной распродажи моего лута из пустынного разлома с гоблинами было еще далеко. И лавочница согласилась на натуральный обмен. Так что именно здесь, в магазинчике Нелли, я и подготовил отряд инфернях к первому походу в разлом. Капнул все зачарованные амулеты и кольца, что только были в наличии. Усиление такое, усиление сякое, ловкость, выносливость, защита от физического воздействия, защита от магического воздействия. Потом сами разберутся, кому и что достанется. А вот доспехов на всех не хватило, увы. И если честно, то я не вполне уверен, что те, что есть, будут инферняхам впору. Груди у них все-таки мировые, наливные, крупные. Не под каждый броник спрячешь. С поножами, наручами и обувью оно, конечно, попроще угадать, но это все-таки больше понт, нежели защита. Ну ничего. Потом найду что-нибудь поприличней или Линду попрошу скрафтить. Баба она талантливая и головастая. Так, что еще купил? Два щита, даже на десятую часть не такие мощные, как кокос Жихарева. Ну и оружие, конечно же. Это Ариэль под шумок прикрысила мой разломный шест, а у других девочек в этом мире пока что ничего своего нет. Ладно, поправим. Арсенал у меня теперь во владении приличный и, к слову, интернациональный. Японская катана, гнутая арабская сабля, моргенштерн и хайберский нож длиной с мою ногу. Но еще парные кастеты охренительные. Вот честное слово, как есть говорю, охренительные. Так еще и как будто бы нарочно с усилением для дара огневика. Я в них прямо с первого взгляда влюбился. Не знаю, кто их выплавлял, но у артефактора-изготовителя явно был вкус. Легенькие, удобные, а вместо шипов на костяшках печатки на разные стихии. И размер на ребенка или на изящную женскую руку. Ко всему прочему, они еще оказались розовенькими. И пускай эмаль местами сбилась, это ничего. Намазюкаем лаком для ногтей и будут как новенькие. Сам я такое таскать, конечно, не буду, да и не налезет, но так я и не для себя. И уже примерно прикидываю, кому они подойдут. Нага с ее темпераментом вряд ли относится к тому типу лекарей, которые отсиживаются в углу, ожидая, пока в их услугах возникнет необходимость. Наверняка она тусуется на передовой вместе с дамагерами. Ну так и пускай себе тусуется на здоровье, расхреначивая монстров кастетами. «Спасибо за покупку», — улыбнулась Нелли. «Ты у меня половину магазина выгреб, Чернов. Теперь придется ехать в Теночтитлан пополнять запасы». «Ну, Нелли», — протянул я, — «ну это же приятные хлопоты. Ну мне ли не знать?» «Ха-ха-ха-ха, согласна, согласна». «Ну все, давай. Привет Илхуитлу-младшему». «Отлично. С этим закончили. Илюха сегодня был на привычном легковом такси, так что мои передвижения были не ограничены, и после лавки первым делом я заскочил домой. Вручил инферняхам экипировку и продукты по списку Наги. Хрен знает, что такое этот ее крилив гранфорлет, но для его приготовления требуются просто горы специй, сыра и говяжьего фарша. А еще вот тут не совсем понятно, 8 часов времени. Вечером посмотрим, что там рогатая накашеварит, но если прикидывать по ингредиентам, то мне уже нравится. Все пряное, вкусное и жирное, все как я люблю. Следующее дело на сегодня — покупка машины. Ну да, созрел наконец-то. Да и бабки есть, так что можно не скромничать. Тем более для меня машина — это не роскошь. Для меня машина — это в первую очередь средство перемещения нелегальных иномирных баб в пространстве от моего дома до разломов и обратно. И эта машина обязана быть соответствующей. В смарт-кар мы вшестером не залезем. Хотя... Я немножечко пофантазировал о том, как мы вшестером залезаем в смарт-кар. Потом еще немножечко. И еще. А потом залип минут на 10, представляя, как по запотевшему изнутри окошку трутся различные части инферняхиных тел и понял, что затем пора что-то решать. Сегодня же. Вечером. Но пока вернулся к автомобилю. Так вот, мне нужно было что-то большое, вместительное, наглухо тонированное, а в идеале еще и бронированное. Что-то армейское? Ну да, именно так. Что-то армейское или егерское. Вот только где найти подобный транспорт? Учитывая, что с угонами я завязал, путь мне, по совету Илюхи, был только к одному человеку. «О-о-о!» — затянул мистер Ух, завидев меня на пороге. «Кого я вижу? Ну как ваше новое жилище, Артём? Все устраивает?» «Конечно, устраивает. Мечта, а не дом. Только тесноват немного, но терпимо». «Рад слышать». Сегодня Ух опять был в своем национальном прикиде. «Зачем на этот раз пожаловали, молодой человек?» Говорит, как грёбаная золотая рыбка. Ну, или джин какой-нибудь. «Мне нужен автомобиль», — сказал я. «Само собой, вам нужен автомобиль. Это же следующий шаг по направлению к полноценной взрослой жизни. И вы пришли по адресу, и есть у меня один прекрасный...» «Секунду». Я поспешил осадить ухо, прежде чем тот предложит мне подержанный семейный седан или что-то в подобном духе. «На самом деле мне нужно кое-что особенное». Ну, я и рассказал уху о своих запросах и предпочтениях. Рассказал все, как есть, и не услышал ни единого возражения или неудобного вопроса в обратку. Думаю, ушлый индеец был не из тех людей, которые задают вопросы в ущерб своему бизнесу. Да и потом, ведь это именно он оформлял мне егерскую самозанятость. А значит, плюс-минус понимает, что к чему и зачем мне это надо. Задумался Ух. «На самом деле есть один вариант. Дайте мне 5 минут». И исчез в подсобке. Вышел мистер Ух уже без грима и в форме цвета хаки с каким-то ацтекским знаком различия на груди. И где только нашел подходящий размер на свою тушу. А хотя... Не удивлюсь, если сам сшил. Талантом его нет числа. До сих пор удивляюсь. «Я знаю, где добыть то, что вам нужно», — сказал Ух. «Но для этого придется слегка прокатиться. Наличка у вас с собой?» «Обижаете», — хмыкнул я. И снова в путь. И вновь верхом на Илхуитле. Прямо из дома быта имени мистера Яя Ухкуи мы уехали в Тисок, соседний опорник егерей. Точь-в-точь такой же по инфраструктуре и внешнему виду городок чуть западнее Рапаха-Сиди. По дороге я выяснил, что именно здесь в основном кучкуются егеря-французы. И вот ведь как интересно получается. Диаспора лягушатников располагается здесь, но мусье Лангранжа по какой-то иронии судьбы занесло именно к нам. Кстати, интересно, как он там? Получил по жопе наравне со всем своим отрядом или же малой кровью отделался? Поживем, узнаем. За ворота базы в Тисоке нас впустили без проблем. Но вот дальше мы с Илюхой уже не пошли. Нечего нам там делать. Остались в машине на стоянке. Мистер Ух забрал у меня наличку и бодро пошкандыбал в сторону главного административного корпуса. М-да. Вот и здесь товарищи-коррупционеры на ведущих ролях сидят, распродают имущество базы левым людям, а по документам списывают в утиль. Ну, наверное. Грустненько как-то становится, если честно. А ведь не переловить их всех, не наказать. Бороться с коррупцией — это же все равно, что бороться с человечеством. Уничтожить одно без уничтожения другого попросту невозможно. Наверное. Пока ждали, между мной и Илхуидлом случилась очень трогательная сцена. Индеец распереживался о том, где, что если у меня появится собственная машина, то мы с ним потеряем контакт, а ему очень понравилось крутиться в тусовочке егерей, и вообще он сам как будто бы вернулся в молодость, и мы ему теперь как родные, и прикипел он к нам, всей своей большой ацтекской душой прикипел. «Понимаешь, Артем, я очень люблю свою семью», — рассуждал таксист. «Таких, как Нелли, еще поискать. Лучшая жена и лучшая мать на свете. А какая искусная любовница! О!» Я же вздрогнул, когда воображение услужливо подкинуло картинку. «Да-да, ты себе даже не представляешь, что она вытворяет в постели. А Илхуитл-младший — золото, а не ребенок. Клянусь, с каждым новым днем я все больше и больше узнаю в мальце самого себя». «Да», — кивнул я. «Славный у тебя парнишка растет». «Короче говоря, Артем, я счастливый мужчина. Правда, счастливый». На глаза Илхуитла навернулись слезы. «Я не устаю благодарить солнце за свою семью. Но знал бы ты...» И тут он перешел на крик. «Знал бы ты, как же они меня уже за...» «Тише, тише, тише!» — похлопал я таксиста по плечу. «Понимаю, Илюх, все понимаю». Скупая мужская слеза скатилась по суровому лицу ацтека. Потом еще одна, еще. Мужчины не плачут. Просто счастье иногда переполняет и стекает по щекам. «Я просто хочу немножечко свободы, ну хоть чуть-чуть», — прошептал он, глядя куда-то невидящим взглядом. «Ну все, все, все», — предпринял я неуклюжую попытку его успокоить. «Илюх, официально заявляю, что у тебя бессрочный абонемент на все наши пьянки». «Правда?» «Ну, конечно, правда. Вот прямо сегодня... Кстати, приходи на Крилив Гаранфлет с пивом». «Чего?» «Крилив Гаранфлет», — терпеливо повторил я. Но понятнее от этого не стало. Ни мне, ни тем более индейцу. Да и потом. Если не ты, то кто же будет мой лут из разломов увозить? И в этот момент... С дальней части стоянки я услышал рев мотора. Ух! Как будто тираннозавру хвост прищемили. Еще раз похлопав по плечу Илюху, я вылез на улицу и тут же увидел ее. Какая же красотка! Хрен знает, к какой категории отнести этот транспорт, то ли это автомобиль, то ли микроавтобус, а то ли вообще бронетранспортер. По-стильному угловатый кузов песочного цвета с клепками по всей броне. 6 огромных колес, 4 сзади и 2 спереди. В салон ведут массивные двери без окон, что открываются наверх, будто у спорткара. Круглые фары, мощный кенгурятник, лебедка и круглый люк на крышу. Люк, подозреваю, типовой, так что можно будет пулеметное гнездо поставить или вообще какое-нибудь РСЗО. И при этом габариты не намного больше того же пикапа. Ну, может, раза в полтора побольше. Но вроде под навес, который у меня рядом с домом, войти должна. Черт! Если у нее еще и на конце рычага переключения передач залитая эпоксидкой розочка, то эта машина идеальна буквально по всем параметрам. Так, а что у нас там с зачарованием? Ничего. Ну и ладно. Для начала иконку с кальцикулатлем на торпеду поставлю, а потом линду припрягу. Ну а еще я сразу же понял, что этой машине, ровно как и хорошему мечу, нельзя оставаться без имени. Вот только в голову сейчас ничего подходящего не лезло. «Ну как?» — спросил мистер Ух, подъехав прямо ко мне и опустив окошко. «Сказка?» — честно ответил я. Вот только один момент смущает. «Что такое? И что-то не так? О, великое солнце моего покупателя, ничего не должно смущать!» «Скажи, как есть. Это списанная собственность базы?» Мистер Ух не сразу понял, о чем я, но потом понял и хлопнул себя по лбу. «Нет! Это у местного механика развлекуха такая, пришедшая в негодность машины, которую уже только на запчасти перебирает и из нескольких машин одну рабочую собирает. Так что, можно сказать, штучный товар!» «Угу», — кивнул я. «Еще поди и процент от продаж на благотворительность перечисляет». «Не веришь?» — обиделся Ух. Хочешь, познакомлю? Дядька Мировой. Неужели правда? Ну ладно, поверю, согласился я. Уж так убедителен оказался. То есть получается, что эта тачка собрана из нескольких других? Ну да. А как же мне ее оформить-то? Артем! Мистер Ух лукаво улыбнулся. Разве я вас хоть раз подводил? Закат, бассейн, веселье, смех, музыка и огоньки. Лампово, прям как тогда, когда Жихарев готовил свой баграч. Вот только на сей раз народу у нас заметно прибавилось. Соседи, скажем так, съехали, а потому девочкам-инферняшкам можно было больше не чалиться взаперти. Четверо из них, включая принцессу Ари, прямо сейчас плескались в бассейне и визжали, как сумасшедшие. Спасибо Габи, которая организовала им все, вплоть до купальников. Хотя они, кажется, не сразу поняли, для чего надевать что-то на себя, когда хочешь купаться. Ну а Нага уже который час кашеварила. Честно говоря, я не замечал, чтобы она хоть что-нибудь делала со своим варевом. Просто раз в 2-3 минуты брала длинный половник и шебуршала им по казану, перемешивая этот свой крелив-гаранфлед. 7 часов на медленном огне. Еще час, и вроде как должно быть готово. Пробовать его она до сих пор никому не давала и говорила, мол, нельзя, примета хреновая. Так что не знаю, как на вкус, но пахло это хрючево просто потрясающе. Аромат стоял на весь участок, дом и даже часть улицы. Пахло вроде бы чем-то знакомым, а вроде бы и нет. Но как бы там ни было, рогатая собрала блюдо из магазинных продуктов, не прибегая к разломным ингредиентам или ингредиентам из своего мира. Так что чисто технически ничего супернового попробовать мне сегодня не суждено. В промежутках между помешиваниями Нага пекла на крутой сковороде то ли лепешки, то ли блинчики и бубнила себе под нос очень злую и очень агрессивную рыбчину на языке рогатых предков. «С этим охотником опасно иметь дело», — зачитывала Нага. «Он может ударить тебя с размаху, так что лучше поберечь свое тело, не про себя послать его». «Чип-чип-чип!» — тяжко вздыхал Чип, делал жест рука-лицо и мотал головой из стороны в сторону. Однако далеко от казана с варевом не отходил, ждал, когда Нага отвернется. «Я люблю охотников!» — Нага пританцовывала со сковородкой в руках. «Туц-туц-туц! Ту-ту-туц! Я люблю охотников!» «Чип-чип-чип!» Белкусы приехали вместе с Егором и Мией и с полчаса, наверное, сыпали на меня кино про свои приключения. Диля, кстати, пока ждала в комнате с артефактом команды выбираться, время зря не теряла. Тщательно его изучила, все запомнила, а до кучи еще и голубое ядро умудрилась спереть. Это она молодец. Мне скоро новые печати ставить, так что ядро пригодится. А во дворе тем временем Иси и Миси заканчивали свой сказ о том, как две любовные магички из пирамиды выбирались. Ничего особенного и оригинального на самом деле. Но хохот стоял на весь коттеджный поселок. Короче, девчонки выманили охранников подальше от пульта управления туда, где якобы были лучшие места для глазения на арену. Оказалось, что это прямо за углом. Прям вот-вот, совсем рядышком. Ну и тогда девки не придумали ничего умнее, чем заюзать свои техники и посулить ребятам добрый перепихон. В том случае, само собой, если они найдут для этого перепихона место. Ведь в грязи подсобных помещений Иси и Миси сношаться не возжелали. И что в итоге? Пока жирноватые остроносы неслись по коридорам, Жихарев с курсантами героически собирались отражать их натиск, а среди зрителей царила паника, охранники Биба и Боба, не уверен, что их так зовут, но предполагая, что очень близок к правде, пробирались на верхние этажи в какую-то комнату за алтарем, где был удобный диван. Ну а дальше по классике. «Когда эти придурки совсем разделись», — весело щебетала Миси, «мы схватили их вещи и дали дёру». Вот так вот. Помнится, говорил мне деда Миша, «не спи с майянками». Девушка от смеха схватилась за живот и невольно спушапила свои сиськи. «Миси, Миси». «Мисквонаквадокве. Если так подумать, то мы ведь с тобой уже близки, верно? Вот только я ничего не запомнил с того раза, а это, согласись, несправедливо. И знаешь что? Как брат Ордена Охотников, я всю эту и прошлую жизни топил за справедливость и не намерен это терпеть. Больше ни за что. Так что кто-то сегодня задержится подольше». Поймав мой взгляд, она как-то резко перестала смеяться, мигнула и, кажется, покраснела. «Поняла». Смотрела на меня, как кролик на удава, слегка испуганно, но с полным принятием. «А у нас вот жопа на базе, Чернов!» — взял слово Евгений Евгеньевич и пригубил пивка. «И все из-за тебя, кстати. Опять!» «Что случилось?» «Ланграж пропал». «И еще глоток». «Совсем пропал. С концами. После заварухи в пирамиде его никто не видел». «Убили все-таки». «Личных вещей в кабинете нет, машины нет, ничего нет. Свалил собака». «А нет, не убили. Скользкая гадина умудрилась переиграть жрецов. Ну и пусть. Главное, что одним ублюдком среди егерей стало меньше». «Так это же хорошо», — сказал я. «Хорошо? Знаешь, кто в отсутствии начальника исполняет все его обязанности? Кто все эти сраные бумажульки перебирает?» «Мой жихарь», — Линда прильнула к своему мужчине и легонько щелкнула его пальцем по носу. «Мой суровый начальник». Так-так-так. Сейчас надо бы не прощелкать лицом и как-нибудь пропихнуть Евгеныча на свято-пусто место. Сам-то он даже не почешется в ту сторону. Не такого он склада человек. Ему оно вообще не уперлось. А вот мне в друзьях начальник базы совсем не помешает. Проконсультируюсь с Габи, как бы все это покрасивее провернуть. Да хотя, зачем советоваться? И куда уж еще красивее? Кто у нас вчера вечером блистал на арене вместо бойцов? Кто с риском для собственной жизни защитил простой толстосумный люд от разломных монстров? И хрен с ним, с простым людом. Кто защитил самого мэра и верховного жреца? Русский щит Арапаха-Сити! Интересно, сгодится такое погоняло для резюме? Наверное, нет. Слишком вычурно. И клюквой как будто бы отдает. Но это все херня. Цель есть, а детали мы докрутим. Главное — разобраться, куда резюме отправлять. «Готово!» — крикнула Нага. «Ну, слава яйцам! Жрать хочется до одури!» Люди и прочие присутствующие разумные выстроились в очередь к казану. Будто на линии раздачи, причем первый подсуетился Чип. Распираемая от гордости за свое творение, Нага раздавала крелив гранфлет. Брала самодельную лепешку, шлепала на нее половник ароматной бурдинушки, затем половник растопленного на водяной бане рыжего чеддера, скручивала все это дело в ролл и отдавала. По штуке в одни руки. «Так это же буррито!» — нахмурился Ницали. «Это крелив гранфлет!» ткнула половником в него рогатая. «Бери, отходи. Следующий». «Хоть буррито, хоть крелив гранфлет, но я это очень и очень хочу. Вот только бз-бз-бз». Стоило подойти моей очереди, как в кармане зазвонил телефон. «Какого черта? Кому не спится в такое время, Патриарх?» «Алло, Артем?» По тону я сразу же понял, что случилось какое-то говно. «Как дела?» «У меня хорошо, деда Миш». Я жестом попросил убавить музыку и отошел в сторонку. «Что-то случилось?» «Пока что нет», — ответил дед и замолчал. «Начало так себе». «Артем, слушай меня внимательно. Тот почтовый адрес, помнишь, который фигурировал в телефоне человека, который на тебя покушался?» «Да-да, помню, конечно». «Мы нашли владельца этого ящика». «Так, ну и что же в этом плохого?» «Вот только он мертв», — сказал патриарх и чуть помолчал. «Был мертв, когда мы его нашли. Жил себе, не тужил, а тут вдруг решил самоубиться. Не раньше, не позже, а за 10 минут до нашего визита. Представляешь, какое мясо в падении!» Я впервые слышал, чтобы деда Миша матерился. «Ого!» — только и нашелся я. «Ага», — беззлобно передразнил меня патриарх. «Полиция зафиксировала самоубийство, но я не вчера родился, и теперь я на 100% уверен, что на нас идет охота». «Ну, Не могу сказать, чтобы я очень удивился. «Михаил Александрович», — я обратился к деду официально, «быть может, мне как-то можно вернуться домой?» «Нет, как ты вернешься?» — дед хмыкнул. «Честь рода как-никак. Я тебе больше скажу. Не торопись выполнять норму по разломам раньше времени. Пока что для тебя безопаснее будет по ту сторону океана». «Ну да, ну да. Знал бы ты правду обо мне. Пересмотрел бы свои соображения насчет того, кому, где и с кем рядом было бы сейчас безопасней». «Я просто хочу, чтобы ты знал», — продолжил деда Миша. «Если со мной и с Костей что-нибудь случится, это никакой не несчастный случай». «Михаил Александрович, может быть, вы расскажете мне, по какой причине у нашего рода появились столь настырные недоброжелатели?» «Не могу, Артём», — патриарх протяжно вздохнул. «Очень хочу, но не могу. Скажу лишь одно. И если, повторяю, если с нами что-то случится, то запомни. Двери открываются тому, кто готов их открыть». Глава 15. Лута много не бывает. Я вышел из дома еще до первых лучей солнца. Мисква на кваддокве осталась досыпать в моей комнате. Инферняшки дрыхли кучей на разложенном диване, кроме Ариэль, конечно, та в отдельной комнате, и даже белки не казали носа из своего чулана. Наверняка тоже спят. А компания мне, собственно говоря, и не требовалась. Заревел мотор моей пока что никак не названной машины, ворота отъехали в сторону, и я покатил по узким дорожкам коттеджного поселка. Куда? А хрен его знает. Туда, куда дорога выведет. Мне нужно было обстоятельно подумать. Кто-то медитирует в лотосе, кто-то глазеет на природу, а кто-то набрасывает мысли на бумагу. Лично мне не чужд ни один из этих способов ухода в себя, но в этом мире я нашел для себя кое-что новенькое. Я всей душой полюбил размышлять за рулем. Жаль только, что я в пустыне. Зимняя русская дорога более залипательна в этом плане. Снежок кружится, подарики оранжевые вдоль дорог горят, дворники мотаются туда-сюда по стеклу, будто маятник гипнотизера, а машина едет по снежной колее сама, как трамвай. Хоть руль бросай, никуда не денется. Дом. Дом, дом, дом. Как раз про дом мне и стоит подумать. Дома все хреново. Патриарх пытается держать все под контролем, но сам не понимает, откуда ждать удар. Война против Черновых идет полным ходом, и я априори в ней участвую, вот только в качестве тыловой крысы, которая зашкирилась аж за океаном. Да, я не выбирал. И вроде как даже действовал в интересах рода, отправившись сюда. Но результат от этого не меняется. Они там, а я тут. Какие-то ублюдки бросили нам вызов. Раз уж у деда Михаила больше нет в этом никаких сомнений, значит, так и есть. Стало быть, рано или поздно я до них доберусь. Главное слово — поздно. Да, действительно, может быть, поздно. С другой стороны, мое противостояние с ацтекским жречеством вот-вот выйдет на совершенно новый уровень. Не могу же я теперь все это бросить, верно? Не зря же я все это затевал. Не зря же я напряг кучу народа, инсценировал ограбление, спасал инфернях и занимался всей вот этой вот херней. Теперь, когда девки в безопасности, можно уже наконец-то расчехлить флюгегихаймен, перестать осторожничать и спросить с товарища жреца. Без интриг, игр в «мы знаем, что они знают», без оглядки на обстоятельства. По праву силы, как раньше, в прошлой жизни, когда я мог прийти к любому императору и спросить с него, если было за что. Могу ли я прямо сейчас пойти в пирамиду, вытряхнуть из океана душ зверушку пострашней, да ту же лаву, перегандошить охрану, а потом выкрутить жрицу яйца и узнать, кто там стоит на следующей ступеньке злодейской карьерной лестницы? Могу. И не только могу, но и хочу, аж руки чешутся. Вот только если я начну эту кампанию, то в ней же и увязну. И в случае чего не смогу вернуться быстро в Россию. А, черт, засада какая. Мне нужно быть в двух местах одновременно. И при всем при этом официально я сейчас не могу уехать. Я сейчас мобилен, как перевернутая черепашка. Международный долг идти его мать. Точнее, технически уехать я могу, но это будет все равно, что дезертирство, и ляжет народ несмываемым пятном позора. Пора с этим кончать. Пора развязать себе руки. Чует мое сердце, что отпуск подходит к концу. Вам чем-то не угодил молодой мягкосердечный физик из Коломны? Что ж, поздравляю, вы прогневали охотника. И в гневе я вам не понравлюсь. Во всяком случае, не жречеству, не таинственным врагам Черновых. Зато, хе-хе-хе, я точно знаю, кто будет в восторге. Темная? Уже приготовила себе попкорн? Или, может, пиво и чипсы? Готова к шоу? Может, наконец-то сломаем четвертую стену и перетрем кое-чего по душам, а? А ваша упоротость вы здесь? Знаю, наивно, но я на минутку замер. Ждал, вдруг ответит. Или хотя бы хохотнет, как обычно, мол, я тут. Да только хрен там плавал. Поговорить прямо — это для нее слишком просто. За всеми этими мыслями я не заметил, как добрался до уже знакомой смотровой площадки. Сюда Жихарев возил меня смотреть на водопад. Правда, по дороге сюда егерскую базу я не проезжал, а значит, добрался как-то иначе, по объездной дороге. На обратном пути заскочу, проведаю Евгеныча, как он там исполняет обязанности исполняющего обязанности. Так, ладно. Вдох-выдох. Даже если придется превозмогать, буду делать это весело. План действий такой. Лосем пробежать по разломам вокруг Арапаха-Сити и официально закрыть норматив по разломам. Тем более, что мне в этом поможет команда Инфернях. Пока я закрываю один разлом, они в этот момент могут возиться в другом. Ну ладно. Пока я закрываю три разлома, они помогут закрыть еще один. Тачка есть, амуниция есть. Время поджимает. Что дальше? Дальше и подумаю. Рефлексия ходит за ручку с прокрастинацией. А у меня тут работы до грёбаной страсти. Вперед, Алга, Бонзай, Сантьяго! Ай-на-не-на-не! И все такое в том же духе. Начальник опорного пункта месье Лангранж. Имя на табличке еще не поменяли. «Утро доброе!» Я чуть ли не с ноги зашел в кабинет. «Пошел в задницу!» — недружелюбно ответил Жихарев, нависая над стопкой бумажек и массируя себе виски. Но тут вдруг поднял на меня глаза поверх очков. Ой, извини, Чернов. Я думал, это кто-то из снабженцев приперся. Сговорились, собаки-суки! Стебут меня своим добрым утром!» «А почему стебут?» «Да потому что!» Взорвался Евгеныч, хлопнув по столу ладонью так, что стопка бумаг опасно накренилась. «Это, мля, херня из-под коня просто! Авгиевой конюшни, идти его за ногу! Этот хорёк толстожопый вообще не работал, по всей видимости! Смотри сюда!» Жихарев встал с начальничьего кресла, подошел к картотечному шкафчику и наугад выдвинул ящик. Наружу, будто согнутая колода карт, выстрелила пачка запечатанных писем. «Он вообще почту не разбирал. Тут от позапрошлого года письма. А самый прикол знаешь в чем?» «В чем же?» «В том, что спецом для него все написано на французском языке». Жихарев поднял первое попавшееся письмо, вчитался и нахмурился. «Шер дебитер, нус вус демандос, ля фактура де ла ла ларма, инцидент». «Инцидент, понимаю, а остальное-то...» «Это что вообще за ля херня?» «Если не ошибаюсь, то, уважаемый должник, просим вас погасить задолженность по счетам за пожарную сигнализацию». Несмотря на рязанско-марсельский диалект Евгеныча, я все же смог понять тему письма. «Вот!» — Жихарев в сердцах чуть не разбил ящик, задвинув его обратно ударом кулака. «Долги! Везде долги! Поставщикам должны! По коммунальным услугам должны! Тут должны! Там должны! Все договора просрочены. Уволенные сотрудники судятся с нами за невыплаченные бабки. Тараканов на кухне не травили уже год». А я думал, что у Лангранжа все четко. Ты сам говорил, что он, мол, красивые картинки руководству рисует, и его за это по головке гладят». «Это да», — к кивнул Жихарев, скомкал письмо и кинул в корзину. «Тут до него не докопаешься. Все, что связано с внешней отчетностью, в полном порядке. Отчеты, списки, нормативы. А вот на всю внутреннюю административную текучку он болт положил». «Не понимаю. Так ведь на базе же целый отдел с очкастыми тетками-бухгалтершами», — вспомнил я. «Я ведь сам лично по прибытию все эти очереди за формами отстоял». «Артем!» — Жихарев снял розовые очки и пристально взглянул на меня. И сколько же усталой мудрости было в этом взгляде. «Ну, ты действительно не понимаешь, да?» «Воровал?» — высказал я очевидное предположение. «Конечно, воровал». Он осмотрелся вокруг с выражением брезгливости на лице. «И никого к бабкам на пушечный выстрел не подпускал. Все сам, ага». «Понятно», — протянул я как можно более сочувственно. «Что делать будешь?» «Я?» Жихарев расхохотался, аки одинокий безумный ученый в лаборатории во время грозы. «Я подожду сколько надо до приезда нового начальника базы, а потом поеду на рыбалку», — заявил он, отсмеявшись. «Вот такие вот у меня планы. Ну а пока что я ИО постараюсь хотя бы рассортировать бумажки по кучкам». «Ага. Вот как. Все мои догадки и опасения подтвердились. Амбиции Евгеныча лежали в плоскости малых и больших радостей жизни, покрытия самок, веселья и распития. И уж кому его в этом винить, ну уж точно не мне. Я и сам, в некотором смысле, мой отпуск, все дела. Вот только впустив однажды кодекс в душу, ты меняешься. Как говорится, хочешь спасти мир, начни с уборки в своем доме. Потом рядом с домом, потом на улице. Твоя зона ответственности простирается настолько, насколько хватит твоих сил. Сила охотника потенциально ничем не ограничена, поэтому мы в ответе за все человечество. Что ж, пора взяться за уборку в отдельно взятом Арапаха-Сити. Пока что. И для этого мне нужен Жихарев, начальник базы. Точка. Что для этого надо? Во всяком случае, точно не сам Жихарев. «Ладно, Евгеныч», — помахал я рукой. «Побегу, не буду отвлекать». «Беги, беги», — кивнул он. Мой план был прост и не лишен коварства. Если не можешь победить хаос, возглавь его. Если не можешь повлиять на человека, найди того, кто повлияет. «Линда, привет». Я набрал номер, который с недавних пор появился в моем телефоне. «Надо поговорить». «О, привет, Артем. У меня есть полчаса до начала занятий, чтобы выпить кофе», — ответила мне артефакторша и сладко зевнула в трубку. «Отлично, я как раз на базе. Давай встретимся в столовой». Линда появилась минут через 10. Слегка помятая, но не как бывает после хорошего секса, а как после бессонной ночи. «Что, не спалось?» — спросил я. «Мы от тебя приехали, и Женя сразу за документы засел», — посетовала она. «Ну а я, как верная подруга, взялась помогать. Под утро он меня выгнал спать, а сам...» «Вон он, чего такой злой», — мыкнул я. «Теперь понятно. Слушай, мне кажется, ему нужна серьезная помощь. Есть одна проблема, о которой он, мне кажется, не задумывается». «Какая же?» — нахмурилась Линда. «Ревизор. Вместе с новым руководством сюда обязательно приедет проверяющая комиссия». «Конечно. А как иначе?» — согласилась моя собеседница, отхлебнув кофе. «Из кого она спросит за растраты в отсутствие Лангранжа, а?» — многозначительно приподнял я бровь. Линда осознала. Линда побледнела. У Линды задрожали руки и едва не расплескался кофе. «И что ты предлагаешь?» — спросила она с надеждой в голосе. «У тебя есть план?» «Конечно», — широко улыбнулся я. «Конечно, у меня есть план». Первый пункт в моем плане, которым я поделился с учительницей, был очень простым. Не изобразить, а именно что устроить бурную деятельность и привлечь к ней всю нашу команду. Веневитин — невротик, а потому должен быть поборником хаоса и фанатом систематизации. Его весь этот бардак приведет в тихий ужас, и даже поить его в этот раз не придется, и даже спорить. Мия тоже девушка образованная и видно, что смышленая. Ницали родился и вырос в условиях ацтекской бюрократии. И сиемиссии свободно говорят на нескольких языках и могут хотя бы помочь с разбором бумаг. Степка с Юрцом — немцы и педанты по определению. Ну и сама Линда, как самая заинтересованная. Ее роль — организовать команду, при необходимости подтянуть остальных сотрудников базы, которых, кстати, тоже ждет проверка, и самое главное — убедить самого Евгеныча, что ему все это тоже нужно. Он в итоге даже понять не успеет, что происходит, а все, что можно исправить, будет уже исправлено. И комиссия, когда будет проверять, четко увидит разницу. Вот при Лангранже — воровство и халатность, а вот при Евгении Евгеньевиче — порядок и четкая работа. Покажем Евгеныча как крепкого хозяйственника, как говорят у нас на родине. А кто ж станет такого с должности снимать? Конечно, про следствие из наведения порядка я Линде говорить не стал. Незачем еще проболтается. Пусть думает, что просто помогает спасти задницу своего любовничка. Выехав с базы, я тут же набрал Габи. В целом, я остался доволен, как они с Изель сработали по моему установлению вольным егерем. Так что, почему бы не посотрудничать дальше? Тем более, что новое задание в чем-то сродни первому. «Привет, Артем», — Габи ответила после первого гудка. «А я как раз хотела тебе звонить». «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался я. «По какому поводу?» «Мне тут в голову пришла одна мысль», — начала она. «Помнишь, что вчера Евгений рассказывал про проблемы на работе?» «Так», — протянул я, притормаживая на обочине. «Продолжай». И Габи изложила мне все те же самые соображения по поводу проверяющей комиссии, которые я сам только что излагал Линде. Но на этом она не остановилась. «Ты говорил, он там в пирамиде героически кого-то прикрывал?» — спросила она. «Было дело», — хмыкнул я. «И не кого-нибудь, а самый цвет местного общества, жреца, мэра». «Вот, я думаю, твоему другу нужен хороший пиар», — добралась она до сути. И изложила уже свои идеи. Первое. Засветиться в местных СМИ. Своего телеканала «Воропаха», конечно, нет, но есть множество групп в соцсетях типа «Подслушано Арапаха-Сити». И не только в обычных, но и в сети егерей. Собственно, сарафанка уже начала разносить молву о подвигах Евгеныча, но только про самого Евгеныча писали мало. Надо это исправить. Пущай мэр не забывает о том, что его вообще-то спасли. И, кстати, среди местных егерей Евгеныч пользуется заслуженным уважением. Некоторые, конечно, относятся к нему насмешливо-снисходительно из-за его привычек, но его профессиональные качества ни у кого сомнений не вызывают. Те, кто ходил с ним в разломы, прекрасно знают, что за ним, как за каменной стеной. Сам сдохнет, а к своим пройти не даст. Все, что нужно, — это напомнить им об этом. Все это Габи предлагала поручить Изель. Она хоть и училась на юриста, но настоящее ее призвание — сплетни. Вот и пусть ими займется. Тем более ее постоянная работа барменом — просто идеальное место для их сбора и распространения. Сама же Габи хотела заняться настоящей подрывной деятельностью. То, что для неподготовленного человека ад и хаос, для ацтекского юриста — пространство возможностей. Из-за определенных особенностей законодательства всегда можно найти лазейки. При определенном желании, конечно. И у Габи это желание явно присутствовало. Черт. Даже не думал, что она настолько прилипчивая и инициативная. Неужели настолько сильно поверила в возможность изменить свою жизнь? Ну, пусть попробует. «Артем, а ты зачем звонил-то?» — вспомнила Габи. «Собственно, за этим и звонил», — усмехнулся я. «Хотел тебя нанять, но раз ты сама проявляешь инициативу...» «Того, что ты мне заплатил, мне еще надолго хватит». В голосе девушки послышалось какое-то упрямство, что ли. «Я правда...» «Да все понятно, Габи», — прервал я ее. «Действуй. Если будет нужна помощь чем-нибудь невозможным, позвони». «Хорошо. А, Артем, спасибо». Рогатые только-только продирали глазки ото сна, когда я вернулся. «Подъем, красавицы!» Теперь, когда ближайшее будущее более-менее прояснилось, настроение играло. «Нас ждут великие дела!» Завтрак, омовение сисястых краснокожих тел в бассейне. После ночи с миссией мне было чуть проще принять то, что купальники девушки считают глупостью. «Ох, совсем забыл. Надо же жрицу разбудить, а то на базе уже занятия начались. Все проспала». Через полчаса, сдав помятую миссию Илюхе, я вернулся к инферняшкам. Быстрые сборы и вперед. В приложении для егерей я уже забронировал для нас 3 разлома. Да-да, забронировал совершенно официально. Так что сегодня Ацтекская империя впервые запустит свою когтистую руку в мой карман. 20% на минуточку. Не больше, мать его, не меньше. Честно говоря, обдираловка. Если прикинуть, что разлом окажется рядовым, и в нем не найдется залежей мифрила или чего-то подобного, то калькуляция вообще неутешительная. Подготовка, расходники, логистика, амортизация всех мастей, да плюс непредвиденные траты, которые случаются на каждом шагу, и остается егерю половина от стоимости лута. А ему ведь так-то еще жить на что-то, что-то есть и счета оплачивать. А жить егерь хочет кучеряво и есть вкусно. И счета у него ой-ой-ой какие. Потому как егерь — элита-элит и заслуживает лучшего. Иначе нахера ему вообще жизнью рисковать? Впрочем, не в моем случае. У меня расходы на расходники, амортизацию и непредвиденные траты маловероятны. А лут я планирую выгребать подчистую, вплоть до елок и песка, если получится. С Ильей я уже переговорил, и он сказал, есть несколько парней, бывших егерей, если можно так выразиться. Парни, которые по разным причинам сами зачищать разломы уже не могут, но кольца, корочки — все при них. И вынести содержимое уже зачищенных разломов они вполне могут. Надо, и елки будут валить, и грибы собирать с ягодами. Конечно, на формирование команды уйдет какое-то время. Идея нанять грузчиков лежала на поверхности, но так мало кто делал. Причина банальная и чисто экономическая. Типичная разломная команда — это от 5 до 10 человек. Такая команда закрывает 1-2 разлома в день. Остальное время участники отдыхают, набираются сил. И сами своими силами выносят из разлома все ценное, что смогут вынести. Потому что 1-2 разлома в неделю на 5, а то и 10, это не так много, как может показаться. Для кучерявой жизни не так много. Но если закрывать по 2-3 разлома в день, расклад полностью меняется. Пахота? Скорее фарм. И лут здесь скорее дань традиции. Чтобы жаба не задушила, что столько добра пропадает. И вообще, много лута не бывает. Самое главное — это разломная энергия, которая пойдет на прокачку. И я не жадный. Я и с инферняшками поделюсь. Точнее, они сами себе заработают. Я припарковал чудо-тарантас неподалеку от первого красного разлома и оставил белок за главных. Так же, как и в прошлый раз, их задача была не столько охранять машину, сколько предупредить меня, если рядом с разломом появятся посторонние. Хоть разлом я и забронировал совершенно официально, исключить появление гостей нельзя, мало ли. А у меня тут рогатые. Инструктаж проводил уже внутри. Ну, если это, конечно, вообще можно назвать инструктажом. Внутри оказалась дубовая роща. Умеренный климат, адекватный размер растений, никаких тебе вторых солнц, извергающихся вулканов, природных аномалий, кислотных или метеоритных дождей. Короче говоря, скука-тень. Ненавижу такие разломы. Ну, правда. Что ходил, что не ходил. Даже за пивом рассказать не о чем. «Милые барышни, давайте так», — начал я. «Я не лезу в вашу тактику и не собираюсь никого ничему учить. Я уверен, что каждая из вас — боевая единица сама по себе. И верую в вашу адекватность. И я уже видел, на что способна Ариэль. А ведь она даже не воин. Так что в этом разломе я просто постою у вас за спиной, посмотрю. И если вдруг что, подстрахую. Все согласны?» «Да, Артём», — кивнула Ариэль. «Думаю, воительницы Инферно тебя приятно удивят». «Не сомневаюсь». «Ну все, барышни, погнали». Разлом оказался крохотуречным. А жили в нем задорные свинки-сикачи с красными глазами и шипастой, как у дикобраза, спиной. И вот опять. Никакой изюминки. Никакого полета фантазии. Свиньи в лесу. Ну охренеть теперь. Однако, несмотря на свою скучность в роли образца для кунсткамеры, мудохались свинки, будь здоров. Разумностью там даже не пахло. Но как стая они работали очень слаженно. Даже жаль, что все они пролетели мимо моего океана. Как знать, может, по случаю выпустил бы штурмовую группу сикачей на какого-нибудь супостата. Почему нет? Ладно, хрен с ним. Достаточно и того, что я увидел. Надо сказать, мне понравилось, как махались инферняшки. Видно было, что у каждой за спиной многолетняя практика. Ни паники, ни страха. Все четко, все по делу. Нага, конечно, отличилась, но так я этого и ожидал. Устроила фаер-шоу с кастетами и чуть было не подожгла лес. Очень темпераментная барышня. Вот прямо очень. Другие тоже от нее не отставали. Способность к телепортации делала их просто ультимативным противником. Правда, сил она отнимала тоже изрядно, и скакать туда-сюда до бесконечности инферно не могли. А в условиях массового боя это еще и опасно. Запросто можно телепортироваться аккуратно, неожиданно появившийся твердый предмет или какой-нибудь огненный шар. К моменту нашего выхода фургончик Илхуитла уже стоял возле разлома. Мы разбираться не стали и вытащили свинок из разлома целиком, только ядрышки девчонки себе пособирали. Илюха морщился, ругался, но тушки погрузить в фургончик согласился. Сказал, кабаре с удовольствием примет все, что есть для ресторана. Так что скоро там появятся специальные блюда в особом меню. Разломная дичь всегда пользуется повышенным спросом у одаренных. «Илья, слушай», — положил я руку на плечо нашего универсального водителя. «А разломный дуб дорого стоит?» «Хорошо стоит», — кивнул Илюха. «Вот только разлом же закрыт и скоро исчезнет. А хотя...» Он присмотрелся к цвету разлома и до него начало доходить. «Верно мыслишь», — показал я ему большой палец. «Разлом зачищен, внутри никакой опасности, я проверил. И он еще на неделю забронирован за мной. У меня неделя, чтобы его закрыть, а у тебя, чтобы найти людей, которые вынесут оттуда все, что можно вынести». «Да, держать разломы открытыми, как это делал Лангранж, плохо. А вот закрывать за неделю, причем не один разлом, а сразу много, это хорошо. А лут? А что лут?» «Лута много не бывает». Глава 16. Неправильный мед. Пирамида Арапаха-Сити. «Итак, что удалось выяснить?» Чипахуа, жрец-настоятель храма бога Солнца в Арапаха-Сити, жестом пригласил присаживаться троицу Ришал, его личная гвардия, отобранная на ритуальных поединках и преданная лично ему, способна была решить любой неудобный вопрос. Надавить, припугнуть, закопать в ближайшем разломе. «Тламатини», — уважительно обратился к жрецу Амбал. «Они говорят правду. Эти идиоты действительно понятия не имеют, что и как произошло». «Давай по порядку, Кецаль». Чипахуа откинулся в своем кресле и приготовился загибать пальцы. «Просрали божественный артефакт, потеряли рогатую, дограбили храм, выпустили в зрительный зал разломных тварей, призвали виверну, и при этом ничего обо всем этом не знают, я правильно понял?» «Не совсем», — усмехнулась Едвига, славянской внешности девушка. «Как просрали артефакт, знают. Придурки оставили его в разломе, потому что он тяжелый. А разлом взял и закрылся». «Насчет рогатой», — добавил тощий негр. «Они думают, что она сумела сбежать. Вот только ошейник она не размыкала. А потом этот ошейник нашли на поросенке». «На поросенке, говоришь?» — жрец задумчиво потер шею. «Ошейник нельзя разомкнуть. Его можно снять только через тени. Есть у него такой недостаток. Но не сама же она его сняла, значит, к событиям в храме они отношения не имеют. Это точно?» «Если бы у Лысого были волосы», — криво усмехнулся Амбал, «он сейчас был бы седым. Я мог бы сжечь ему мозги, но ты приказал этого не делать». «Кто-то очень качественно подставил Лангранжа, я считаю», — снова заговорил негр. «Все шло своим чередом, пока не погиб черный ягуар», — заметила Едвига. После этого группа посыпалась. Сперва артефакт, потом побег рогатый, потом храм. «А кому мог помешать Лангранж или его группа?» Чепахуа сомкнул пальцы в замок и уставился на негра. «И что ли, что думаешь?» «Группа ни с кем конфликтов не имела. Это мы выяснили. Мелкие по пьяни не в счет», — подумав, заговорил Иштали. «А вот самого Лангранжа, похоже, не любил никто». «Это жирного пекари?» — приподнял одну бровь жрец. «Само собой, мерзкий тип, зато удобный». «Максимальную выгоду от устранения Лангранжа получает его заместитель Жихарев», — продолжил негр. «На его причастности косвенно свидетельствует активное участие русского в событиях в храме, хотя раньше он никакого интереса к арене не проявлял. На записях видно, что у Жихарева с собой был неизвестный артефакт, усиливающий его способности щитовика. Также устроенная курсантами потасовка в буфете очень напоминает отвлечение внимания охраны. Далее на записях видно, что в момент появления Виверны один из грабителей, похожий на Дархана, был сосредоточен, но позже, на минуту, с лишним исчез из поля зрения камер. Именно в этот период времени сбежали ваши рогатые рабыни. Камеры этого не зафиксировали, но мы предполагаем, что они сбежали вместе с грабителями на машинах. Об этом же говорит использование двух машин, что избыточно для двух грабителей и одного водителя». «Значит, Жихарев», — жрец потер виски. «Что ж, он будет неплохо смотреться на арене. Узнайте все про него. С кем общается, кого трахает, где бывает. Торопиться не будем. Лангранж воровал, но пока он был нам выгоден, мы его прикрывали. Если бы Жихарев пришел ко мне и предложил работать, я бы сам с удовольствием от француза избавился. А так, мы просто не будем прикрывать Жихарева. У него будет выбор. Или позорная экстрадиция, или тляксучитель на арене». «Пусть выберет ритуальный поединок», — осклабился амбал Кетцаль. «Я с удовольствием размажу его по песку». Вот если бы не перепачканные в кровище вещи и куча оружия, можно было бы подумать, что девки-инферняхи едут на экскурсию. Всю дорогу они что-то визжали, над чем-то хохотали, шастали по салону туда-сюда-обратно и крутили ручку радиоприемника. Даже ее высочество Ариэль Батьковна позволила себе сделать моську чуть попроще и поугарать наравне с остальными. Диля дремала на торпеде, а вот Чип с четырех лап ворвался в женское общество. Он не понимал ни шуток, ни разговоров, но зато был милым и пушистым. Его тискали, сюсюкали и прижимали к груди. Вот ведь жук. Не думаю, что его интерес к девочкам имел какую-то эротическую подоплеку, но внимание противоположного пола, оно и есть внимание противоположного пола. Оно и гоблину приятно, и белкусу. Путь до следующего разлома занял меньше 10 минут. Я спецом выбрал три самые кучные точки, чтобы закончить все побыстрее. Для первого дня девочкам будет вполне достаточно. И я, кстати, совсем не исключаю, что на завтра-послезавтра они выйдут из строя. Вряд ли в рабстве у рогатых были условия для тренировок и фитнеса, так что пляски с монстрами дадут о себе знать уже поутру. «Проболятся, девки, всем телом зуб даю». «Зайти с вами?» — спросил я у Ариэль, когда девочки выгружались из машины. «Ты увидел недостаточно, чтобы нам доверять?» — нахмурилась та. «Да нет, я просто...» «Просто не оскорбляй воительницу инферно в своей гиперопекой, человек Артём», — сказала принцесса, вздернула нос и пошагала к разлому. «Ох вы, посмотрите, какая делова! Человек Артём, гиперопека!» «Как надавал бы по жопе за такое! Как ребенок, честное слово!» «Да ладно, ладно, барышни, шуруйте!» «Чип, ну-ка метнись с ними», — приказал я. «Если внутри вдруг что-то не так, сразу же выбегай и ори мне в голову. Нам до следующего разлома минут 10 езды, так что успеешь». «Да, хозяин, а ежели все так?» — ответил Чип. «Ежели все так, то прошвырнись с ними, погуляй. Не знаю, пособирай разломных орехов». Хозяин российский и мыслит обидноватым стереотипом. Не все белкусы полюбляют орехов. Правда? А ты сам-то как, любишь? Чип подумал, посопел, а потом признался. Люблю. Ну вот и все, значит. Что-то сегодня то ли магнитные бури, а то ли Меркурий ретроградит, почесал я в затылке. Ишь, жизни они меня учить собрались. Включу режим бати, будут знать. Я рассмеялся собственным мыслям. Да что с них взять? Детский сад, штаны на лямках. Удачи! Крикнул я на прощание и тронулся к третьему разлому. Наверное, это был самый быстрый разлом в моей жизни. Хотя нет, это был самый быстрый разлом в жизни Артёма Чернова. Иногда по пьяни мы с братьями по ордену ставили рекорды по скорости закрытия. И вот там речь шла о нескольких минутах, а иногда даже о секундах. Ведь толпа синих охотников, которые заваливаются в разлом, это все равно, что взрыв термобарической гранаты в деревенском погребе с закрутками. Хотя какая к черту толпа? Вполне достаточно троих. Один без разбора выжигает все вокруг себя, второй удерживает барьеры, чтобы самим случайно не обжечься, ну а третий держит бутылку. Лута после таких набегов, конечно, не набрать, но чисто чтобы покуражиться. Эх, интересно, доведется ли в этой жизни встретиться с кем-нибудь из братьев? Хотя чего это я? Конечно, доведется. Всего-то надо вернуть себе прежние способности. Какой бы бесконечной ни была многомерная вселенная, а к своим кодекс всегда выведет. Так, ладно. Отставить ностальгию. Вернемся к текущему разлому. Быстрым он оказался потому, что половину работы за меня уже выполнили. Пройдя через врата, я оказался на заснеженной поляне посередине леса. Поначалу я подумал, что здесь идет какой-то особенный красный снег, но вскоре понял — нет. Это по всей поляне ровным слоем была размазана кровь и расчлененка. Будто и корка по хлебушку, а? Хрен знает, кем были эти монстры при жизни. Да и собирать мясной конструктор не было никакого желания. Но судя по тому, что я увидел, они были четвероногими, рогатыми и мохнатыми. Стая оленей или что-то около того. От некоторых трупов до сих пор валил пар. Стало быть, все случилось совсем недавно, и виновник кровавой карусели бродил где-то поблизости. И еще один интересный момент. Вместо солнышка в небе висел огромный голубой шар с белыми полярными шапками и континентами. По ходу дела я оказался на обитаемом спутнике обитаемой планеты. Да вот. Лунный лес. Это хотя бы звучит прикольно. Первым делом я нырнул в тени и собрал ядра оленей. Не пропадать же добру. Энергия, она и есть энергия. Вторым делом взялся за рога. Если это то, о чем я думаю, то с них можно будет выручить денежек. Строго говоря, рога разломных копытных — вещь обыденная. Производство эликсиров на основе роговой муки подставлено на поток, а сами элики пользуются большим спросом. Так что вот это добро продастся быстрее, чем я успею добраться до дома. И хотя недостатка в деньгах у меня вроде нет, никогда не знаешь, где и на что они могут понадобиться. Опять же, род меня долгие годы всем обеспечивал. Пора и мне свой вклад внести. Может, организовать здесь в Арапахо собственную базу? Разломы здесь пожирнее, чем у нас в Коломне. Опять же, не каждый род может похвастать международной деятельностью. Да и определенная автономия. А еще это, конечно, мелочи и даже баловство, но все же. Можно тюнинг моей бронированной малыхи сделать. Салон кожей обтянуть, пулеметное гнездо установить, артефактную защиту организовать и чтобы можно было прямо из салона ядрами подкармливать. Чтобы не только по границе эпицентра кататься, а и вглубь заезжать. Самое-то интересное как раз там. Вот так. Прикидывая дальнейшие перспективы, я перетаскал рога к выходу из разлома, и в этот самый момент, не раньше и не позже, из чащи леса ко мне вышел Мишка. Вышел и взревел. Вот так примерно. Медведь был интересный, ничего не скажешь. Первый раз такого уродца вижу. Во-первых, и в главных, он был крупнее обычного бурого Мишки раза в три. Во-вторых, все его тело, покрывал очень короткий темно-фиолетовый мех, отчего казалось, что его как будто бы обтянули бархатом. Ну и в-третьих, у медведя было 4 уха, 6 лап и еще 2 вспомогательных щупальца. Что удивительно, на этих щупальцах не крепилось ничего острого или опасного. Ни когтей, ни роговых наростов, ни даже пресловутого жала. Они явно выросли не для атаки. У них была какая-то другая функция. На самом их конце росли толстые жесткие волосы, похожие на усы крупной кошки. Вибросы. Я поначалу не понял, что медведь этими вибросами чувствует. А потом как понял и как удивился. Короче говоря, мы с Мишенькой схлестнулись посередине поляны. Я полоснул монстра мечом по морде, но вокруг него неожиданно вспыхнул натуральный гибкий барьер. Вот это сюрприз! Я отскочил на пару шагов назад, на всякий случай напитав доспех, но явно не рассчитал длину лап медведя. «Да и пофиг», — решил я. И когда одна из его лап начала опускаться мне на голову, уже привычным читерским маневром скользнул в тени. «Был пацан и нет пацана, а?» И каково же было мое удивление, когда спустя долю секунды мне по ребрам прилетел удар. Доспех сработал как надо даже в тенях, но удар оказался такой силы, что прожал его чуть ли не полностью. Мне даже больно стало. Судя по тому, как оба щупальца медведя повернулись ко мне, ощетинившись усами вибросами, как локаторами, ими он прекрасно распознавал меня в тенях. И Мишка без промедлений принялся лупцевать меня своими когтями. Глубоко в тени он не доставал. Но и мне, чтобы до него добраться, надо было всплыть, и я сразу подставлялся. Конкретно этому эволюционному механизму ставлю 10 из 10. Естественная защита от теневых созданий и тенеходцев — это прям вышка. Медведь Йоханссона по сравнению с этим уродом вообще к жизни не приспособлен. Да чего там, меня ж самого завитки взяли. Подумать только, барьер погружения, хоть и неглубокое, в тени, чувствительность к теням — это к чему же его эволюция готовила? Охотник во мне проснулся, разъярился и уже готов был высвободить часть скопившейся разломной энергии, чтобы разорвать медведя напополам. Но вместе с ним проснулся и юный натуралист. Стало очень интересно. Прежде чем убивать такую зверюшку, не грех хорошенько изучить. Тем более, что скоро-скоро она окажется у меня в океане. Жизнь долгая, мало ли что случится. Разосрусь с ацтеками окончательно, выступит против меня рота воинов-ягуаров, а я раз — и Мишку против них выпущу. Вот смеху-то будет. Так вот, сам Мишка тенеходцем не был. Он чувствовал план теней, мог полоснуть когтями, держал самый настоящий гибкий барьер, и на этом все. Но этого было более чем достаточно, чтобы успешно противостоять даже мне. В своем же мире Мишка явно был суперхищником. Об этом и содержимое поляны наглядно свидетельствовало. К сожалению, времени на наблюдение у меня было ограничено, так что передача «В мире теневых животных» подошла к концу. Отбежав чуть подальше, я нырнул в тени поглубже и пошел вокруг Мишки по кругу, постепенно погружаясь в тени все глубже и глубже. И вскоре чувствительные щупальца Мишки меня потеряли. Я тут же, не раздумывая, напитал меч силой, что есть дури, и сделал всего один выпад. Сплыл из теней, я только убедившись, что меч сидит достаточно глубоко у медведя в голове. Сплыл и тут же дернул меч на себя, вскрывая Мишке черепушку. Тот еще постоял несколько секунд, будто силясь понять, что произошло, а потом рухнул к моим ногам. Я сразу же вытащил ядро, добротное, оранжевое. В хозяйстве пригодится, оставлю себе. А Мишку, само собой, на части, а части — в пакеты. А иначе Илюха всю плешь проест. Кристалла в этом разломе не оказалось. Мишка тусовался здесь на правах последнего обитателя. И как только он издох, пелена выхода тут же потускнела. Я выкинул весь лут из разлома, последний раз взглянул на зависшую в небесах планету, втянул носом морозный воздух и подумал, «Чёрт, интересно всё-таки!» «Слышь, чудище!» Закрыв глаза, я оказался на берегу океана и вызвал новосёла на ковёр. «Ну-ка, поди-ка, чё спрошу?» Чего? Медведь предстал передо мной в своей прежней материальной форме и, к моему немалому удивлению, проявил зачатки разума. Чего нужно? Что ты за медведь такой неправильный? Я не медведь, протянул фиолетовый уродец, потряхивая всеми четырьмя ушами. А кто ж ты тогда? Я лунная пчела. Ага, кивнул я. И от кого тебе защищаться в тенях, лунная пчела? Снарки! Зло крикнул лунный пчела-медведь. «Суки! Собаки! Воруют лунный мед и жрут!» «Во как интересно! А олени-то ты зачем покромсал?» «Орать задолбали! У них гон! Совсем головой тронулись!» «А, последний вопрос, пчела. Мед-то у тебя где припрятан?» В целом, пчела-медведь удовлетворил мое любопытство. Вот когда интересно, тогда интересно. Разлом откололся от мира, в котором популяция снарков терроризировала лунных пчел, которые делают лунный мед. Нарочно такой бред не придумаешь. А сколько еще разной дичи кроется в многомерной вселенной? О, не сосчитать. Надеюсь, девочкам тоже не дубовая мать ее роща выпала. Хоть посидим вечерком у костра, егерские байки потравим. Кстати, о девочках. Пора бы мне их уже забирать. Илюха еще не приехал. Скинул ему сообщение о том, что на условленном месте лежат рога. И медведь кусками. Погрузи, мол, пожалуйста, и сразу же езжай забирать нас к следующему разлому. Гонять его до города обратно было бы неразумно, поскольку весь мой лут влез бы и в легковушку. А три больших полиэтиленовых мешка с лунным медом, слабо светящимся голубым светом от переполнявшей его разломной энергии, я закинул к себе в машину. Мед не на продажу. Знаю я, что из него надо сделать. А пока я растолкал Дилю, что-то она сегодня какая-то совсем вялая, и поехал к разлому номер два. Чип не просигналил об опасности, значит, все идет как надо. Наверное. Разлом оказался на месте, не пропал и не потускнел. Девочки до сих пор были внутри. Передо мной встал нелегкий выбор. Остаться в машине в компании сонной белки, ковырять в носу и смотреть на перекати поле, либо же зайти на огонек к инферняхам. Не буду врать, колебался я недолго. Диль, за старшую, и давай как-то повеселее уже. Да, хозяин. Ответила белка измученным тоном, соскочила с нагретого места на торпеде и шмыгнула на улицу. «Раз-два! Раз-два!» Подпрыгивая на месте и размахивая лапками, Диля начала бодрить себя гимнастикой. «Так, ладно. Вперед в разлом!» И стоило мне только пройти сквозь врата, как я ощутил чувство свободного падения. «Ядрёна мать!» А снизу ко мне с огромной скоростью приближалось что-то большое и зеленое. «Надеюсь, это не земля и не болото», — успел я подумать, вливая энергию в доспех.